мы начинаем очередной урок Эц Хаим 61. Страница 26, строчка 7, после точки. Идем просто дальше. Выда. Ки 8. Мегевель пними. Шельга озен. Наса мимену вхинат рош ленешама. Легьото эльон. Каров йотер 9. Эль моце макор гагевель. Сим выда и знай, ки, что восемь гагевель пними шеля озен, что внутренний гевель озена наса мимену из него сделался бхинат рош ле нешама, аспект головы для нешамы. Легьото эльон, так как он высший, высокий, коров, йотер и наиболее близкий, 9, эль моце макор агевель, и наиболее близкий к месту выхода источника этого гевеля, источника этого пара, ну гевель мы называем. Девять. После точки. Вегевель гахитсон гамит пашет гу вхинат гагуф ленешама. Кихмо 10 шиеш багуф ацмо ахомри бхинат гуф верош гахка гамба нешама ацма ешла Хинат Рош, 11 выгув. Ки кецат меганешама, митпашет барош Адам, укцат Ахарон, гайотер ав митпашет, 12 багуф Адам. Очень четко надо, смотри, очень хорошо, великолепно он нам рассказывает, смотри, что он говорит. 9. В гевель ахитсон, а внешний гевель, пар гевель, амит пашет, потому что есть все внутреннее и внешнее, амит пашет, который распространяется, гуф хината гуф ле нешама, это аспект тела, гуф для нешамы, ки Хмо 10 шиеш багуф от смоа хумри, ибо так же, как есть в теле, в гуфе, самом ахумри материальном, так же в материальном теле человек есть бхинат гуф и рош, есть аспект в нем гуф и рош, тело и голова, гамба нешама от сма, так же и в самой нешаме. Ешла бхинат рож вегуф, есть у нее аспект голова и тело. Всегда надо знать, что нижние сделаны как и верхние, верхние как и нижние. Ки кецат меганешама, ибо немножко из нешамы митпашет распространяется. Барош Адам в голову человека. Укцат Ахарон, а немного другого, другая часть, немножко другая, Айотер Ав, более грубая, Митпашет распространяется 12. Багуфа там в тело человека. Двенадцать после точки. Гам мегевель гахотен. Это он рассказал нам про гевель нешама, что она распространяется как в голову, так и в тело. Более грубая распространяется в тело. Очень интересно, мы думали всегда так, что я человек состоит из трех частей, да? Душа его. Нефеш, роха, нешама. Так вот, в голове есть, в голове это вместилище для нешама. Так мы думали, все, там нешама, да? А в теле будет руах и все. Видишь, он говорит, что да, в нешама, в голове тонкая часть остается нешама, да? А в тело идет грубая, более грубая часть. Он имеет в виду тело, вторая и третья часть. Человек, он не разделяет сейчас, не нужно ему сейчас разделять, когда надо, он разделит на три части. Я пока вот так. Гам просто разделяет здесь на нешама и гуф, и тело. 12. Гам ми гевеля хотем. Наса бет пхинот эйлу. Рош эля руах, вы гуф эля руах. 13. Мипнимиют вихицониют. Это очень важно, что он нам говорит сейчас. То же самое, то есть внешнее есть и внутреннее. Так вот, из внутренней становится внутренняя часть того света, который распространяется, а из внешней, внешнее идет на тело. Смотри, как он говорит. Та же самая аналогия. Двенадцать после точки. Гам Мигевель Хахотем, также от Гевеля Хотема, носа. То есть там, где рух идет. Наса бет пхинот эйлу, сделались два этих аспекта. Рош эль, голова и тело, то есть, да? Рош эля рух, голова эля рух, голова для руха. Выгуф эль рух, и тело для руаха. 13. Пнимиют, вахицониют. Внутренняя часть и внешняя часть. Понятно. Что выше, то внутреннее. 13. Гайотер коров эль хахотем. Ганикра пнимина сарош. Опять смотри, как он хорошо объясняет. Гайотер корова или охотом, наиболее близкая к хотам, к носу, к носу, то есть наиболее близкая к месту, откуда исходит этот гевель. Это хотам, то есть наиболее близкое место от этого руаха, которое близко к хотаму. Ганикра пнимии, которое называется внутреннее, насарош, сделалась головой. Точка. Вехицонит, 14, насагув, а на внешнее сделалось телом. То есть, что дальше от хотем, от места хотем, исхождения этого гевель хотем, оно сделалось телом, гув, 14. Гам мигевель пе наса альдерах зе. Бхинат нефеш шель рош. Уфхинат нефеш шель гуф. 15. Арей биярну иньян наран. 14. После точки. Гам мигевель пе. Также из гевеля пе. Рота. Наса альдерахзе сделалась таким же образом. Бхина нефеш эрош. Аспект нефеш головы. Уфхинат нефеш эльгуф. И нефеш тело. 15. Гарэбиярну и нян наран. Вот мы объяснили аспект наран. Очень важно все это видеть. То есть в общем плане можем сказать так, что действительно так в голове нешама, правильно? В теле, в гуф человека, там руах, а или так, а в нижней части его, третьей нижней части, где ноги, там его нефеш. Или же этими же словами, что он использует здесь, озен хотем пе, гевель озен, озен хотем пе. Но он говорит, что они имеют внутреннюю, внешнюю часть. Также и в голове есть таким образом свои, то есть все, смотри, что он говорит, получается так, что все внутренние части, они в голове. Так? То есть внутренняя часть нешама, она в голове. Так или нет? Она и в голове будет внутренней частью. А средняя часть, как будем говорить, ну что он сказал, только три, так? Или, скажем, в теле. Тоже мы сказали, есть тоже внутренняя часть. Так вот, эта внутренняя часть, она становится головой. В теле она как бы нишама. Так она и будет тоже в голове, в самой голове, общей голове, она будет являться второй частью. Правильно? Средней частью. А голова, то, что называют, то, что пошло как бы на голову аспекта нефеш, оно также и в общей голове является также внешней, наиболее внешней частью. Является нефешем головы. И то же самое по отношению к остальным частям тела